«Вы бы взглянули на его библиотеку, — говорит Илларион, — когда входишь в его комнату, то на голову падает сперва книга, затем кирпич. Все деньги, которые ему посылает бедная Ольга, он тратит на книги». «Сыночек, — сокрушается бабушка, — губишь себя, голодаешь. На кой черт сдались тебе эти книги? Лучше ешь на эти деньги, а то перестану посылать». «Илларион Шеварнадзе, хватит тебе мутить воду, — пугаюсь я. Мы ведь об тебе заботимся. Учиться, конечно, нужно, но нельзя забывать и о здоровье, — говорит Элико. «Бабушка, накрывай, ради бога, скорее на стол. Может, заткнутся эти вредные старики, — кричу я. Сейчас, сейчас, сыночек». Спустя несколько минут мы сидим за столом и с аппетитом уплетаем вкусный обед. «Можно к вам?» — раздается с балкона. «Пожалуйста, кто это?» В комнату входит счастливая, смущенная, зардевшаяся Мэри. На ней новое красивое платье. «Бабушка, одолжите, пожалуйста, сито. Здравствуй, Зурико». «Здравствуй, Мэри», — говорю я и встаю из-за стола. «Вот оно висит за дверью. Возьми, детка», — показывает бабушка. «Садись, Мэри». «Нет, спешу». «Проводи девушку», — говорит мне Илико. «Что вы, не нужно», — отказывается Мэри. «Это смотря кому как», — улыбается Илларион. Мэри, забыв про сито, быстро прощается и уходит. Я иду за ней. Бабушка, Илико и Илларион выходят на балкон. Я догоняю Мэри. Мы молча шагаем по дороге и чувствуем на себе ласкающий взгляд четырех глаз. На третий или четвертый день после моего приезда к нам во двор зашел Илико. «Прохвост! Где ты?» — позвал он. «Чего тебе?» — откликнулась бабушка. Я лежал на тахте и отдыхал. «С просьбой я, дорогая Ольга. Затеял я перекопать землю в винограднике, да вижу, не справиться одному. Одолжи на пару дней твоего прохвоста, пока его паралич не разбил от безделья. Паралич тебе на язык! Нет, брат, мой Зурико уже не тот Зурикела, которого можно было гонять то туда, то сюда. Он теперь студент. Укутай ему ноги, одень потеплее. Подумаешь, студент. Я за него беспокоюсь, чтоб не заржавел, а то мне чихать. Что ты пристал ко мне, Илико? Болван! Вино пить любишь? Для тебя же стараюсь, неблагодарный. Мне работать запрещено. Правительство направило меня сюда отдыхать, понятно? Увидит кто-нибудь меня за работой, проговорится в городе, будет скандал. Не волнуйся. Надену на тебя такой парик, сам черт не узнает. Пришлось согласиться. Весь день я, Илико и Илларион работали, не разгибая спины. «Завтра явиться чуть свет!» — приказал Илико. Мы кивнули головой и поплелись домой. Шли молча. «Нет, брат, так дело не пойдет!» — вдруг заявил Илларион. «Надо придумать что-то, иначе этот проклятый виноградник доконает нас!» «Доконает!» — согласился я. «Там работы хватит на 100 лет». «Ну вот и придумай что-нибудь. Ты ведь теперь образованный человек». «Что я могу придумать? Провести Илико не так-то просто». «Да, это верно». Я допоздна засиделся у Иллариона. Мы с наслаждением тянули охлажденное вино из маленького кувшинчика и ломали голову, как увильнуть от тяжелого труда в винограднике Илико. Этот кувшинчик я нашел в земле.